Глава 24. Про тестостерон и конкуренцию. Опоздав на половину лекции, врываюсь в аудиторию. Извиняюще улыбаюсь Аленке Максимовне и, стараясь не слишком привлекать внимание, иду мимо нее на первую парту к Лизе. У нас опять общая лента – психофизиология. «Стоять!» – ловит меня за локоть Аленка. «Продемонстрируем, как это работает на Шмелеве». «В смысле?» – подозрительно оглядываюсь я на нее. Алена поднимает со стола пистолет-термометр. «Это высокоточный», — поясняет она аудитории. Стреляет мне в лоб. 36,3. Температура с утра немного понижена, это нормально. Давайте немного поднимем тестостерон и посмотрим, как он отразится на температуре. «Лиза, можно тебя?» Вытягивает Иштарову. Мы встречаемся взглядами. Она бегло осматривает мое лицо, останавливаясь взглядом на губе. Шипит чуть слышно, словно это у нее порвался шовчик, и больно ей. Любой тактильный контакт с фертильным, здоровым представителем противоположного пола вызывает выплеск феромонов. «Возьмитесь за руки, пожалуйста», — просит Аленка. Я, довольный, как слон, сжимаю кисть Лизы, подмигивая ей. Пацаны мои улыбаются, я тоже. Лиза поджимает губы, чуть смущаясь. «Не дофиячила ты, Аленка, надо было нас обниматься заставить». Мы бы тут феромонами всю аудиторию вынесли. Ждем минуту. Феромоны улавливаются рецепторами и вызывают всплеск тестостерона у мужчины. Тестостерон ускоряет метаболизм, в том числе и слегка повышая температуру. Вожу незаметно пальцем по ладони Лизы. Аленка опять стреляет мне в лоб, демонстрирует. 36,7. Продолжим эксперимент. Май, можно тебя? Алена вкладывает вторую руку Лизы в руку Маю. Лицо мое недовольно вздрагивает. «Чё за дела? Это еще зачем?» «Что мы делаем?» – спрашивает Алена у аудитории. «Ревность», – ухмыляется Яшин. «Конкуренция», – дергает бровями Ярославна. «Да, мы сейчас поднимаем парням адреналин. И температура растет еще выше. Вот», – демонстрирует она. «36,9. При этой температуре быстрее освобождается гликоген, тероиды, больше поглощается кислорода, и тело работает на своих максимумах. Какой вывод?» «Чтобы работать на максимуме, нужна конкуренция», — ухмыляется Марат. «Верно. Но только мужчинам. Садитесь». Тяну Лизу на себя, вынуждая ее отпустить, наконец-то, руку Майя. И за руку веду к нашему столу. «Ром!» — шепчет она возмущенно. «Но я только крепче сжимаю руку». «Что такое?» – поднимаю с вызовом бровь. Сажусь первой на ее место, оставляя ей место с краю. «А что будет, если в ситуацию конкуренции поместить женщину?» – продолжает Алена. «Ее тестостерон ограничен. Какой гормон у нее повышается при стрессе?» Рассматриваю лекции в Лизиной тетради. «Кортизол?» – выкрикивает кто-то. «Да. Он понизит ее обмен веществ и эффективность. Чтобы его нейтрализовать, нужно хвалить и гладить. Пишем вывод. Психико-физиологические условия тренировки спортсменов женского и мужского пола отличаются. Мальчиков стрессуем, девочек хвалим». Пишу в тетради Лизы. «Почти не спал. О тебе думал». Май бросает взгляд, наблюдая за тем, как я хозяйничаю в лекциях Лизы. Отодвигаю тетрадь хозяйки. Перестреливаемся недовольными взглядами с Маем. «Стрессуют нас нормально, и внутри меня пожар». Что касается поведенческих признаков, мужчина, уклоняющийся от конкуренции, имеет, как правило, женскую гормональную схему при стрессе и низкий тестостерон. То есть это не я себя слишком уважаю для конкуренции, а мой метаболизм и тонус падают в состоянии конкуренции. В природе самцы такого типа не защищают самок и потомство при опасности, а сбегают. «Имейте в виду, девочки», — подмигивает весело Аленка. Но это, конечно же, не про наших парней. Иначе они бы не выбрали спорт. В женском поведении женщина всегда избегает конкуренции. Например, если самка конкурирует за самца, значит, ее гормональные схемы ближе к мужскому типу. И здесь уже надо остерегаться самцам, потому что они получат затяжную беспредметную конкуренцию с самкой. Нет предмета конкуренции – нет победителя. Долгий стресс измотает и вызовет всплеск кортизола, а тестостерон, наоборот, упадет. «Дама с Фаберже сделает из мужика тряпку», — хихикает кто-то. «Именно». Алена нахмуривается. «Яшин, тебе интересно?» «Мне очень интересно, Алена Максимовна. Лекция супер, просто у меня самочка стрессанула, я хвалю и глажу». По аудитории дружный ржач. Яшин выхватывает от хохочущей Яськи. Я под столом кладу руку на бедро Лизы. «Ты что делаешь?» — шепчет она растерянно, не отрывая взгляда от тетради. «Снимаю стресс», — шепчу я, поглаживая. Наклоняюсь, врезаясь губами в ее ушко. «Ты такая красивая». «Рома!» — вздрагивает. «Делаю тебя эффективной», — дразню ее. «А, то есть мне надо Майя поцеловать, чтобы ответить добром на добро?» Дразнит в ответ, незаметно убирая мою руку со своего бедра. Сжимая челюсти, сверля взглядом пространство перед собой. «Лупить по жопе еще пока рано, да?» «Лиз, ты хочешь мяса между нами? Я не понимаю». «Господи!» — закатывает она глаза. «Это же шутка, ты совсем...» «Шмели твои закончились, забыл?» — рассержена. «Роман, не отвлекай Лизу, рассажу». Проходит мимо меня Алена. Затыкаюсь. Таким образом, важнейшее качество спортсмена боевых видов спорта – самоконтроль. Со временем чувствительность к адреналину падает, и вне профессиональной ситуации боя спортсмен, наоборот, становится спокойнее и уравновешеннее, чем средний мужчина в популяции. «Как Маратик», – хихикают девочки с задних рядов. Отключаюсь от мелодичного повествования Аленки. Наблюдаю, как двигается кисть Лизы, записывая конспект. Почерк красивый. Аккуратно выделяет все маркерами. Рубит жесть. Ложусь на руки, медленно моргаю. Отъезжаю на границу сна, веки смыкаются. В себя прихожу от тычка ручкой в плечо. «Шмель!» — тыкает еще раз меня Яшин. «Мне кажется, ты проебываешь что-то важное». Оглядываю аудиторию. Лекция закончилась, все расходятся. Возле Аленки толпа, народ разбирает тему курсовых. В проходе возле меня Лиза, Май и Яся. Яся протягивает деньги Янгу. 40. Тот отталкивает ладонью ее руку с бабками в сторону. «Ты просто могла мне сказать, Лиз, я тебя не тороплю. Зачем это все? Я же обещала вернуть сегодня». «Перестань», — приобнимает ее за плечи на мгновение. «Не переживай, мне не срочно. Будут, отдашь». «Так, это еще что?» — обтекаю я. «Ну ладно, как хотите». Умывает руки Яся. «Ясь, спасибо большое. И тебе, Май». Признательно кладет на секунду голову ему на плечо. «Мне так неудобно, что я всех переполошила. Простите меня». Мое забрало неконтролируемо соскальзывает вниз. Что-то Аленка про самоконтроль вещала. «Шмелёв, края не теряй», — тихо бросает мне Ванька сзади. «Она тебе не жена». «Я очень стараюсь». «Лиза». Прихватываю ее за ремень, не позволяя сбежать. «Погоди-ка!»